У Рамсеса загорелись глаза. Хирам продолжал. «А сейчас армия зависит от Херихора, то есть от жрецов, и за исключением наемников фараону не на кого рассчитывать. К тому же казна фараона пуста, и большая часть его поместий принадлежит храмам. Царю хотя бы для содержания двора приходится каждый год делать новые долги. А так как Финикиян у вас уже больше не будет, то вам придется занимать у жрецов. Таким образом, через 10 лет фараон, доживет он вечно, лишится последних своих поместий. А что потом?» На лбу Рамсеса выступил пот. «Так вот видишь, достойный государь, — продолжал Хирам, — жрецы лишь в одном случае могли бы и даже вынуждены были бы принять позорный договор с Ассирией, если бы они хотели унизить и уничтожить власть фараона. Иначе остается предположить, что Египет слаб и нуждается в мире во что бы то ни стало». Рамсес вскочил. «Замолчи! — вскричал он. — Я предпочту измену вернейших слуг такому унижению страны. Как можно, чтобы Египет отдал Азию Ассирии? Ведь через год он сам попадет под ярмо, так как, подписывая такой договор, он признает свое бессилие». Царевич начал взволнованно ходить взад и вперед. Хирам смотрел на него не то с состраданием, не то с сочувствием. Вдруг Рамсес остановился и сказал: «Все это ложь. Какой-то ловкий бездельник обманул тебя, Хирам, а ты ему поверил. Если бы существовал такой договор, он хранился бы в величайшей тайне. А ведь по-твоему выходит, что один из 4 жрецов, которых ты назвал, предал не только фараона, но и самих заговорщиков». «Но ведь мог быть кто-то 5-й, кто подслушал их», — заметил Хирам. «И продал тебе секрет?» «Меня удивляет», — заметил Хирам, — «что ты еще не познал могущество золота». «Но у наших жрецов больше золота, чем у тебя, хоть ты и богаче с богачей». «Но и я не отказываюсь от лишней драхмы. Зачем же другим швыряться талантами?» «Они слуги богов», — возражал горячась наследник. «Они побоялись бы божьей кары».